шестеро стражей, двое людей, двое гномов и двое урголов при виде Рорана опустили оружие. И один из урголов, могучее чудовище с желтыми зубами, преградил ему путь со словами: «Кто идет?» Понять, что он говорит, было почти невозможно. «Роран молотобоец, сын Гэру», — ответил Роран. «Но Суада посылала за мной». Ударив кулаком по своей нагрудной пластине, отчего по лагерю прокатился глухой звук, Ургл провозгласил: «Роран молотобоец просит разрешения войти, госпожа ночная охотница». «Можешь его впустить», — послышался из шатра голос Насуады. Стражники подняли мечи, и Роран осторожно прошел мимо них. Они не сводили с него глаз, как и он с них. У тех и у других было такое выражение лица, словно они вот-вот сцепятся в жестокой схватке. Зайдя в шатер, Роран встревожился, увидев, что большая часть мебели там перевернута и переломана. Единственными уцелевшими предметами, похоже, остались зеркало, висевшее на центральном шесте, и тот резной трон, на котором сидела Насуада. Стараясь не обращать внимания на беспорядок, Роран опустился на колено и почтительно склонил перед ней голову. Черты лица Насуады и вся ее повадка столь сильно отличались от того, как выглядели женщины, среди которых вырос Роран, и он просто не знал, как ему вести себя с нею. Она казалась ему чужой, властной и высокомерной в роскошном вышитом платье, с золотыми цепочками в волосах, со своей темной как ночь кожей, которая сейчас отливала красным из-за просвеченных солнцем стен шатра. С яркой внешностью Насуады резко контрастировали полотняные бинты на руках, свидетельство поразительного мужества, проявленного ею во время испытания длинных ножей. Ее победа служила для варденов постоянной темой разговоров с тех пор, как Роран вернулся в лагерь вместе с Катриной. И, пожалуй, это была та единственная черта Насуады, которую Роран, как ему казалось, все же понимал, ибо и сам пошел бы на любые жертвы, чтобы защитить тех, кого любит и о ком заботится. Просто так уж получилось, что Насуаде приходилось заботиться сразу о тысячах людей, а ему всего лишь о своей семье и своей деревне. «Встань, прошу тебя!» — сказала Насуада. Он повиновался и встал, положив руку на рукоять молота. Она внимательно посмотрела на него и сказала: «Мое положение редко дает мне возможность с кем-то разговаривать ясно и прямо, Роран. Но с тобой я сегодня буду совершенно откровенна. Ты, похоже, как раз такой человек, который особенно ценит откровенность. И нам нужно многое обсудить, хотя времени у нас не так уж много». «Благодарю тебя, моя госпожа. Я и впрямь никогда не любил словесные игры». «Вот и отлично. Итак, честно говоря, ты поставил меня перед двумя очень сложными проблемами. И ни одну из них я не могу с легкостью разрешить». Роран нахмурился. «И что же это за сложные проблемы, госпожа?» «Одна личного порядка, вторая политическая. Твои подвиги в долине Паланкар и во время вашего бегства оттуда кажутся просто невероятными. Мне говорили, что ты смел, да и воин ты весьма умелый. Разбираешься в стратегии, способен вдохновить людей, заставить их пойти за тобой без лишних сомнений. Они, может, и последовали за мной, только вопросы мне задавать и до сих пор не перестали». Улыбка тронула губы Насуады. «Возможно. Но они ведь по-прежнему здесь, с тобой, верно? Ты обладаешь различными и весьма ценными талантами, Роран. И все они могли бы весьма пригодиться варденам. А ты, насколько я понимаю, готов нам служить?» «Готов». «Как тебе известно, Гальбаторикс разделил свою армию и направил одну часть на юг, чтобы укрепить город Ароус, вторую на запад, к Финстеру, а третью на север, к Белатоне. Он надеется затянуть эту войну и постепенно нас обескровить. Джормундур и я не можем оказаться одновременно в 10 различных местах. Нам нужны командиры, которым можно было бы полностью доверять, которые были бы способны разобраться во множестве самых разнообразных конфликтов, как внешних, так и внутренних. Выполняя подобное поручение, ты лишний раз доказал бы, сколь ценны для нас твои услуги. Однако...» Она смущенно умолкла. «Но отчего ты так уверена, что можешь полностью на меня положиться, госпожа моя?» «Ты прав. Когда человек защищает своих друзей и свою семью, это хорошо укрепляет его хребет. Однако же я совсем не знаю, как тебе удастся справиться с чужими людьми. Сможешь ли держать их в подчинении, а себя в руках? Ты, несомненно, можешь быть вожаком, но сможешь ли ты сам подчиняться чужим приказам? Я не пытаюсь умолить твои достоинства, Роран, но на кону судьба всей Элагейзии, и я не могу рисковать, ставя во главе своих людей недостаточно умелого командира. Эта война таких ошибок не прощает. Да к тому же было бы не слишком справедливо по отношению к тем, кто давно уже пребывает в рядах варденов, поставить тебя над ними, просто исходя из личной симпатии. Всеобщее уважение ты еще должен завоевать. Я понимаю. Но что же ты в таком случае от меня хочешь? Ах, вот этот-то вопрос мне решить особенно трудно. Вы с Эрагоном почти родные братья, и это невероятно все осложняет. Ты, не сомневаюсь, понимаешь, что Эрагон – это, можно сказать, основа всех наших надежд. И потому чрезвычайно важно любыми способами избавить его ото всего, что способно отвлечь его от решения главной задачи варденов. Если я пошлю тебя в бой, и ты в результате погибнешь, гнев и отчаяние могут, и скорее всего так и случится, поколебать его решимость. Я уже видела, как это с ним происходит. Кроме того, я должна быть очень осторожна и в отношении тех, кому, возможно, тебе придется служить. Ибо кое-кто среди них попытается оказать на тебя давление или переманить на свою сторону из-за того, что ты связан с Эрагоном родственными узами. В общем, я изложила тебе все свои сомнения по этому поводу. А что скажешь ты сам? Если на кону стоит судьба всей Элагейзии, если спор из-за этих земель столь горяч, как ты только что описала, тогда я скажу вот что. Ты просто не можешь допустить, чтобы я сидел сложа руки. Использовать меня как обычного бойца было бы тоже довольно бессмысленно. По-моему, ты и так это понимаешь. Что же касается политики... Роран пожал плечами. Мне совершенно безразлично, у кого ты велишь мне служить. Я никого просто так к Эрагону не допущу. Моя единственная забота – уничтожить Гальбаторикса и его империю, чтобы все мои односельчане и сородичи смогли вернуться в родные края и жить мирно и спокойно. А ты настроен решительно. Весьма решительно. Так, может, ты разрешишь мне командовать отрядом моих земляков? Мы стали близки, как члены одной семьи, и во время боя отлично взаимодействуем друг с другом. Испытай меня. Тогда и твои вардены не пострадают, если мне вдруг что-то не удастся. Но Суада покачала головой. Нет, возможно, в будущем, но не сейчас. Твоих земляков еще нужно как следует обучить. Воины из них пока никудышные. Да и я не смогу судить о твоих качествах, если ты будешь окружен отрядом людей, которые настолько тебе преданы, что, по твоему слову, покинули родной дом и прошли через всю Элагейзию. Она думает, что во мне таится некая угроза, догадался Роран. То, что я способен оказывать столь сильное влияние на своих односельчан, заставляет ее быть со мной очень осторожной. И, пытаясь ее обезоружить, сказал: «У каждого из них и своя голова на плечах имеется. Они и сами прекрасно понимали, что оставаться тогда в долине – это чистое безумие. И все-таки, Роран, этого было бы недостаточно, чтобы они сорвались с места. Ты и сам знаешь». «Чего же ты от меня хочешь, госпожа? Ты позволишь мне служить варденом или нет? И если позволишь, то как?» «А вот послушай. Этим утром мои маги обнаружили к востоку от нас патрульный отряд Гальбаторикса, состоящий из 23 воинов. Я посылаю туда свой отряд под командованием Мартланда Рыжебородова. Он должен уничтожить этот отряд, а заодно и произвести кое-какие разведывательные действия. Если ты согласен, то будешь служить под началом Мартланда. Ты будешь его слушаться, подчиняться ему, и я надеюсь, кое-чему у него научишься. Он, в свою очередь, будет наблюдать за тобой и сообщать мне, насколько, по его мнению, ты подходишь для дальнейшего повышения по службе. Мартланд – воин очень опытный, и я полностью доверяю его мнению. Как тебе это предложение? Достаточно ли оно справедливо, Роран Молотобоец? Вполне. Только хотелось бы знать, когда мне надо уходить и долго ли меня здесь не будет. Уходить надо сегодня. А вернетесь вы, наверное, недели через две. Тогда я должен спросить, не могла бы ты подождать и послать меня с каким-то другим заданием через несколько дней? Я бы хотел быть здесь, когда Эрагон вернется. Твоя забота о брате достойна восхищения. Однако события не стоят на месте, и откладывать мы не можем. Как только я получу от Эрагона какие-то сведения, то сразу же попрошу кого-нибудь из Дюврангаргата связаться с тобой и сообщить тебе, хорошо ли обстоят дела. Роран молча тер большим пальцем остро заточенный край своего молота, пытаясь найти ответ, который убедил бы Нусуаду переменить мнение, но при этом не заставил бы его самого выдать свою личную тайну. В конце концов, догадавшись, что для него это поистине неразрешимая задача, он решил сказать ей все как на духу. «Ты права. Я тревожусь об Эрагоне, но он лучше всех, наверное, сумеет сам о себе позаботиться. Так что видеть его живым и здоровым – это совсем не та причина, по которой я хочу остаться». «В чем же тогда дело?» «А в том, что мы с Катриной мечтаем пожениться, и нам бы очень хотелось, чтобы брачный обряд совершил Эрагон». Насуада встретила это заявление дробным стуком пальцев по деревянному подлокотнику своего кресла. «Если ты полагаешь, что я позволю тебе болтаться тут без дела, в то время как ты мог бы помочь Варденам только для того, чтобы вы с Катриной могли насладиться первой брачной ночью на две недели раньше, то ты глубоко заблуждаешься». «Но дело не терпит отлагательств, госпожа ночная охотница». Пальцы Насуады так и застыли в воздухе. Она прищурилась и спросила. «И до какой же степени оно не терпит отлагательств? Чем раньше мы поженимся, тем лучше для того, чтобы сохранить честь Катрины. Если ты вообще понимаешь, о чем я говорю. Я ведь никогда не стал бы просить ради меня самого». Луч света скользнул по лицу Насуады. Она качнула головой и улыбнулась. «Ясно. Но почему именно Эрагон? Почему ты хочешь, чтобы свадебный обряд отправлял именно он? Почему не кто-то другой? Например, кто-то из старейшин твоей деревни?» «Потому что он мой двоюродный брат. Почти как родной. И я люблю его. И потому что он всадник. Из-за меня Катрина потеряла почти все. Дом, отца, приданое. И я ничего из этого не могу ей возместить. Но я, по крайней мере, могу подарить ей такую свадьбу, которую стоит запомнить. У меня нет ни золота, ни скота, так что оплатить роскошный пир я не в состоянии. Но я должен найти какой-то способ, чтобы она навсегда запомнила этот день. И, по-моему, самое лучшее, чтобы нас обвенчал настоящий всадник». Насуада так долго молчала, что Роран уж подумал, что ему пора уходить. Но тут она снова заговорила. «Это действительно великая честь – быть обвенчанным всадником. Но все же Катрина, я думаю, весьма опечалится, если выйдет замуж, не имея никакого приданого. Гномы одарили меня множеством всевозможных золотых изделий и украшений, когда я еще жила в Троншхайме. Некоторые из них я уже продала, чтобы обеспечить Варденов всем необходимым. Но и того, что у меня еще осталось, хватит, чтобы женщина всю жизнь одевалась в шубы из норки и атласные платья. И большая часть этого будет принадлежать Катрине, если мы с тобой придем к согласию». Роран, ошеломленный, снова поклонился и сказал. «Благодарю тебя. Твоя щедрость поистине удивительна. Не знаю права, как я смогу отплатить тебе за это». «Отплатишь, если будешь сражаться за дело Варденов с тем же пылом, с каким сражался за Карвахал». «О да, я буду сражаться. И Гальбаторикс проклянет тот день, когда послал своих раззыков ловить меня». «Не сомневаюсь, что он уже его проклинает. А теперь иди. Ты можешь оставаться в лагере, пока не вернется Эрагон и не поженит вас с Катриной. Но я рассчитываю, что уже на следующее утро ты будешь в седле».